Он выучил себя не показывать, что ему страшно, приучил себя к совершенно механическим шуткам, а одесские его шутки были взяты им не из жизни, а у эстрадников из кинокартин. Но все это вместе взятое не делало Колечку хуже. Наоборот, он был даже лучше, вынудив себя быть необходимым отряду этими выработанными в себе качествами. Однако же ярлычок Устименки и здесь оказался ошибочным. Простенький с виду Ваня Терегин был вовсе не прост по существу. С независимым и даже нагловатым видом он умел услужить начальству, умел угадать настроение Цветкова и исправить это настроение, что шло, разумеется, на пользу дела, но и на пользу самому Телегину. Бабийчук при всех своих положительных качествах был прижимист, всегда имел запас курева, знал, как о себе лично позаботиться и заботиться о других, тем самым в первую очередь заботился о себе. Самый же простоватый по виду из всего отряда Цыдунька был самым хитрым, хитрее самого себя. Это для Володи было неожиданным открытием. Но главным открытием во всех этих размышлениях с подбиванием итогов для Устименки оказалось то, что в отряде все друг друга знали, отлично разбирались друг в друге, подтрунивали, посмеивались и поруговались, но при всем этом относились один к другому серьезно, уважительно и спокойно. Впрочем, все это выразил коротко и довольно точно, попивая как-то в Володиной землянке крепко заваренный немецкий эрзац кофе, бывший начхоз бывшего отряда «Смерть фашизму» Павел Кондратьевич Копытов. «Да мы же не ангельчики», — сказал он, улыбаясь, сивые, неподстриженные усы. «Ангельчики на небе тоскуют, в облачках, а мы нормальные советские бойцы, вообще-то гражданские трудяги. Вы, Владимир Афанасьевич, как я вижу, сильно много от человека хотите получить, как от того ангельчика. Так я вам так отвечу. С другой стороны, даже ангельчик не способен то сделать, что наш боец делал на марше. Прокис бы ангельчик, хотя и насквозь от чистоты светится. А мы ничего, достигли, задачу на сегодняшний день выполнили». Как-то вечером, когда у Володи сидела Вересова, пришел Улбов. Строгой, подтянутый, холодно-вежливый, он посидел немного, сообщил, что принял решение переправить Устименку на Большую Землю, так как с его непонятной болезнью в условиях партизанской жизни не управишься, осведомился, нет ли у больного каких желаний, и положил на одеяло две пачки московских папирос «Люкс». «Ему же вредно», — укоризненно сказала Вера Николаевна. «Война вреднее», — усмехнулся Лбов. «Я, кстати, товарищи доктора, до войны болел, и язва у меня, и сердцем неладно, а вот нынче как рукой сняло. Наука это объяснить может? И, кстати, больше всего болел, когда книгу свою писал». «Вы писатель?» — удивился Володя. Лбов, вдруг сконфузившись, ответил. «Ну уж, сказали». «Я директор совхоза был и очень увлекся куроводством. Накопил некоторый опыт и хотел им поделиться с народом». «Про куриц?» — совсем уж неприлично удивился Устименко. Лбов немножко обиделся. «Да, про куриц. А что удивительного?» «Нет, я просто думал, что вы кадровый военный». «Был и в кадрах», — поднимаясь, ответил Лбов. «Курицы...» И этот крупный волевой подбородок с ямочкой, великолепный отряд, о котором фашисты говорят с ужасом, а Лбов — директор совхоза. «Разве не странно?» — думал Володя, когда дверь землянки захлопнулась. «О чем вы все размышляете?» — спросила Вересова. «О том, куда наш Константин Георгиевич девался», — соврал Володя. «Вторую ночь не ночует. А он с подрывниками ушел, с минерами. Он же не воевать не может, ну и врач им всегда понадобится. Очень тут его нахваливают, прямо души в нем не чают». Глаза ее потеплели, как всегда, когда она вспоминала Цветкова, Но заговорила она о нем каким-то странным официальным языком,